Перемещение в пространстве – это не прощание на вокзале с белыми платочками, никто не стоит на платформе и не машет вслед уходящему поезду. Но все-таки я не мог оставить девушку, с которой провел столько времени, как чемодан в камере хранения. «Зайдем ко мне», – попросил я ее. Шия, конечно, меня поняла, да и самой ей оставаться в незнакомом месте одной, пусть даже и с верным Татошкой и соклановцами, было несколько тревожно, но некромантка не призналась бы в этом и ради вагона заряженных костей. «Не дрейф, я буду тебя ждать, в разгул с местными красавчиками не уйду». «Ну, или как минимум сначала подумаю», — в своем ироничном стиле кокетливо протянула она, прислонившись спиной к стене. Пожиток у меня было немного, они все размещались в хранилище. Быстро скидав все, что нужно, я приблизился к ней. Почему-то подумал, что редко говорю ей, какая она красивая, и снова не сказал. Боялся порвать ту нить, что нас связывало. Так бывает, хочешь завязать узелок, но слишком торопишься или тянешь, в итоге в пальцах остаются лишь обрывки. «Не скучай», — быстро сказал я, поставив руки рядом с двух сторон рядом с ее плечами и неловко клюнув поцелуем в лоб. А ведь хотел сказать, что это я буду скучать, но, что вырвалось, то вырвалось. «Не дождешься», — она уже игриво вывернулась из-под моей руки, звонко хлопнув меня по задним карманам. Если шея осталась, то парочка низкорослых откормленных братцев напротив присоединилась к нашей команде. Правда, совсем ненадолго. Из Форт Альра, которая вообще была одета по своей обычной униформе в обтягивающий корсет на тонких лямках, лосины и ботфорты, правда, на шее у нее болтались не менее 10 амулетов, переплетенных между собой. На плече у эльфийки было накинуто пятнистое пончо, которое можно было бы принять за рыси, если бы здесь водилось кошачье мяукающее отродье, но это было скорее для фасона. У эльфов кровь горячая, обычная температура тела не ниже 58 градусов, да еще амулеты греют. Одним прыжком эта знойная дама, даже не запыхавшись и не вспотев, перенесла нас в огромную пещеру. Разогнав длинные тени, вспыхнуло основное освещение, сработали пара охранных печатей, а в закрытой двери со скрипом открылась смотровая щель. Оттуда не менее скрипучим голосом поинтересовались: «Вы кто такие? Я вас не знаю. Чего тут забыли?» Щурясь, поинтересовался скрытый от нашего взора охранник. «Риджан, ты чего? Совсем мозги пропил? Своих не узнаешь?» Бойко возмутились братья. «Открывай давай, не выпендривайся, древесный черт. А это вы, охламоны?» — загремел охранник ключом, лишь с пятой попытки попав в отверстие и ругаясь себе под нос, с усилием повернул его в замочной скважине. «Кстати, Фрайдер, там тебя Бердинга с братьями дожидается, уж очень хочет побеседовать с тобой с глазу на глаз», — сообщил он, как только предстал перед нашим очами. Это был настоящий коротышка, на вид, в огромной, не по размеру грязно-бурой шляпе, широченных, волочащихся по поверхности штанах, которые не спадывали с него лишь благодаря толстенной подтяжке, проходящей наискосок, и кургузой, латанной курточке. На лице у него выдавался овальный, бугристый нос картошка, темные шарики глаз были глубоко посажены, над ними нависали кустистые брови. Ресниц у гнома не было, волосы были взлохмаченные, часть из них убраны в короткую неопрятную косу, большие лопухи уши торчали в разные стороны. В одном из них я заметил ржавое кольцо-серьгу. На поясе болталось колющее оружие, в левой руке он сжимал дубинку с привязанным на конце камнем. Гном изо всех сил тужился, чтобы выглядеть максимально грозно. «Некогда мне с ними болтать, работы по горло», — прикинулся ветошью покрасневший Фрайдер и зашептал Альве: «Госпожа Мак, может, я лучше дальше с вами? Чего этих психованных дворфов лишний раз баламутить?» «Даже не начинай», — отмахнулась от него эльфийка. «Поверь, лучше тебе тут хозяйство открутит, чем башку в тех местах, куда мы собираемся», — как-то совсем не оптимистично описала она наш маршрут. Тем временем Брендер оживленно беседовал с пожилым гномом. Отчаянно жестикулируя, он предлагал ему вместе отметить окончание его дежурства, а заодно намекал, что не стоит особо распространяться о их прибытии. Поняв, что с нами ускользнуть не получится, Фрайдер присоединился к брату. Они на два басовитых голоса принялись уламывать преисполнившегося собственной важности стражника. Дело сдвинулось с мертвой точки, поэтому Эльра толкнула меня в сторону плиты пространственного маяка. Намек я понял, но у меня осталось свободными всего 3 слота. Такими темпами мне их точно не хватит. Пока я запоминал координаты маяка, Эльра выгрузила целую гору обогащенной руды. Видя, какими объемами она может манипулировать. У меня возник закономерный вопрос. Ты что, домен уже себе прокачала, или это в твои фенечки столько влезть может, косички от нагрузки не оторвет, да какой там, естественно получила печать. Но она пока максимум на личное убежище тянет, отмахнулась трудящаяся в поте лица эльфийка. Ей нелегко далась выгрузка добытой в горах руды. Было заметно, что манны пришлось потратить прилично, но растущая гора впечатляла. Она в одиночку, пожалуй, смогла бы заменить небольшой караван. У меня опять проснулось желание, как можно скорее заиметь себе такую печать. Но я быстро задавил жадность в зародыше. Всему свое время. Не стоит пороть горячку и принимать опрометчивые решения. Закончив с выгрузкой, Эль одним глотком опустошила флакончик с подзарядкой и жестом подозвала меня. Махнув напоследок братьям, сумевшим задобрить старика, мы переместились в новую локацию. На этот раз мы оказались на небольшой опушке в лесу. Ее окружали аномально высокие деревья с гладкой корой, внешне напоминающие серебристый металл. Листья на широких ветвях перекрывали прямой солнечный свет, издавая тихий, мелодичный перезвон при каждом дуновении ветра. Почву под ногами покрывал ковер из мягкого мха. «Оставайся на месте и молчи. Общаться с местными буду я», — провела экспресс-инструктаж Эльра. «Правильно говоришь, сестра», — прервав чуть не сорвавшийся с моих губ вопрос, раздался мелодичный голос с одной из крон. «Ты к нам по делу или как?» Пришла забрать свой заказ, посмотрев на меня, она добавила, и заодно сделать новый. «Проходи, тебя встретит», — прозвучал тот же голос, но я готов поклясться, что ответ прилетел с другой стороны. Если бы кто-то так быстро ломился по кронам, меняя диспозицию, я бы услышал. Пространственный прыжок, тоже бы ощутил. Похоже на близнецов, других вариантов в голову не шло. Альра, повернувшись ко мне в полоборота, протянула руку. «Чего тупишь, давай свои тараканьи микстуры, тут отличные алхимики, смогут их поправить, будешь должен. Пока посиди тут и смотри без фокусов. Местные, как видишь, излишне нервные и чужаков не особо любят», — забрала она у меня бутыльки с зельем сродства из арушанского пещерного куркура. Глядя в спину удаляющейся по протоптанной тропинке эльфийки, я извлек из пространственного хранилища складное деревянное кресло. Прикупил его еще когда болтался по пустыне, для вечерних посиделок у костра. Вещица оказалась удобной и востребованной, окончательно поселившись в моем инвентаре. Расположившись поудобнее, с минуту порылся в съестных припасах, перебирая закупленные деликатесы. Сладкие лакомства оставил на потом. Решив некоторое время вести здоровый образ жизни, выудил крепкий продолговатый рычтурбун. У этого фрукта кожура напоминала тонкий картон и легко снималась пальцами. Мякоть была не слишком сочная, напоминала наше яблоко. Кстати, многие жевали его вместе с кожурой, мне же нравилось убирать ее. Особенно, если как сейчас не было времени помыть, с хрустом вгрызся в бордовый бок. Звуки моей расправы над беззащитным сочным плодом разносились по притихшему лесу, пока у наблюдателей не дрогнули нервы. Из-за широкого ствола ближайшего ко мне дерева бесшумно выступила хрупкая девичья фигурка. Она казалась почти прозрачной, тонкая, голубая кожа. Кажется, что если бы она не одежда, прилегающий к телу как вторая кожа темно-зеленый костюм, то можно было бы разглядеть внутренние органы и сосуды. Звонкий голосок звучал слегка отстраненно, будто не шел изнутри, а отражался откуда-то извне. Светлые волосы были уложены венком вокруг головы. Тонкие брови и ресницы обрамляли огромные бирюзовые глаза со странными изумрудно-зрачками. Они настолько ярко и пронзительно сияли, что с такими глазами по МКАДу можно без подсветки гонять. Оглядываясь, она застыла на секунду, после чего бесшумно метнулась ко мне и присела, почти сливаясь с пространством. «Есть еще такое, могу на драгосвет обменять», — зажимая под мышкой изящный лук, протянула мне только что выдранный с корнем пучок травы юная эльфийка. «Держи», — достав еще один рычтурбун, протянул его ей. «А твои подруги такое не едят?» — озираясь, поинтересовался, забирая траву. «Элайна сопровождает твою спутницу», — бросив разглядывать фрукт, подбоченилась эта горделивая воительница, которой навскидку больше 14 лет и не дашь. «Тебя одну, что ли, на таком ответственном посту оставили? Не боишься? И чего мне стоит бояться?» Легкомысленно окинула она меня взглядом и жадно хрустнула своей добычей. «Ты же с Эльрой прибыл, она сама из альвов, да и ты на ловчего не похож, так что не боюсь. Еще сладкого чего есть?» — скорчив умилительную мордашку, поинтересовалось это чудо. «Нас просто в учебном лагере на подножном корму держат. Пока на защитника леса не сдам, придется одни корешки жевать. К фруктовому саду нас не подпускают, а в наряд туда попасть нереально, печально вздохнула юная манипулятора, пользуясь своей мимимишностью. Пришлось немного отщипнуть от своих припасов. В принципе, мне было не жалко подкормить эту воительницу, глядишь, в будущем пригодится знакомство. Проболтали мы еще около 2 часов, изрядно подточив мой запас сладостей, пока моя новая знакомая не встрепенулась. Она резко прошептала «иду ты», не прощаясь, стремглав понеслась в лес, за секунду скрывшись из вида. Еще минут через 5 появилась довольная Альра, кинув мне на ходу пару склянок. «Держи, это твое, теперь можешь смело употреблять. Будешь?» Протянул я ей одно зелье. «Не стоит, для меня оно уже слабовато, эффекта практически не будет», — отмахнулась эльфийка. Финальный прыжок нашего сегодняшнего путешествия привел нас в просторную портальную камеру, надежно изолированную от внешнего мира сложной системой защитных печатей, мерцающих приглушенным светом. Каменные плиты под ногами, выложенные в шахматном порядке, были ровными и гладкими, свидетельствуя о их тщательной обработке. Воздух здесь был прохладным, в нем отчетливо ощущался запах влаги и затхлости, что было свойственно подземным сооружениям. «Вот мы и на месте. Как ты там говорил, в цитадели», — усмехнулась Альра, ее глаза блеснули озорством, а голос эхом отразился от каменных стен. «С маяком разберешься попозже, пойдем познакомлю тебя с грандмастером Таурином. Он один из создателей нашего клана, отвечает за весь здешний кластер», — пояснила она, демонстрируя знания и иерархической структуры организации. Позвякивая фенечками на запястьях, она тонкими пальчиками легко коснулись кланового клейма, выгравированного на стене. Массивная дверь, весом, наверное, в несколько тонн, дрогнула и с глухим металлическим скрипом отворилась, открыв вид на 2 могучих охранников. Пара закованных в тяжелую броню боевых големов внушала своим видом уважение. Они точно не были элементами декора. Доспехи, испещренные глубокими царапинами и следами прошедших битв, свидетельствовали о наличии у них реального боевого опыта. Удостоверившись в нашей принадлежности к клану, молчаливые громилы без лишних вопросов пропустили нас дальше. Попетляв по узкому извилистому коридору, стены которого были выложены гладко отполированным камнем, мы начали подъем по крутой винтовой лестнице. Полное отсутствие окон и абсолютная тишина, прерываемая лишь звуками наших шагов, подтверждали, что мы находимся глубоко под землей. «Теперь будешь отчитываться перед грандмастером Таурином. Новички из Рандеркуна, с этого дня твоя ответственность. Все равно ты там надолго застрял, так что привыкай», — на ходу инструктировала меня эльфийка, ее голос едва шептал, как будто опасаясь нарушить царящую вокруг тишину. «Про форт Геодора ты уже понял, тоже передаю тебе по наследству. Дальше будет видно, как справляться будешь. Очень надеюсь, что не придется краснеть за тебя». Последняя фраза была сказана с легкой иронией, с намеком на ожидаемые сложности и испытания. «А этот Таурин хоть нормальный мужик, без закидонов?» — решил поинтересоваться я, вспомнив рассказы об эксцентричном поведении у сильных магов. «Не переживай, бывает немного суховат, но голову он уберег, все него с ней в порядке. Сейчас познакомишься и сможешь сам оценить», — ответила эльфийка, улыбнувшись усмешкой, которая говорила о многом. «Слушай внимательно, старайся не задавать глупых вопросов, и все будет хорошо. Что будет непонятно, объясню после встречи». Миновав несколько этажей и еще один пост охраны, мы наконец-то достигли уровня, где появились окна. Через витражи можно было рассмотреть средневековый город, который, казалось, простирался до самого горизонта. Башни замков и черепичные крыши домов выглядели необычайно живописно на фоне вечернего неба, озаренного закатным светом. С улицы доносились звуки городской жизни. Глухой гул многолюдной площади, далекий перезвон колоколов, топот лошадиных копыт, изредка прерываемый скрипами тормозящей повозки. В лабиринтах узких улочек мелькали крошечные фигурки горожан, беспечно занимавшихся своими делами. Вид был настолько завораживающим, что я на несколько минут забыл о предстоящем знакомстве с грандмастером. Альра, заметив мое зачарованное состояние, улыбнулась и легко коснулась плеча, возвратив меня к реальности. «Пошли уже, потом насмотришься. Это Детрикс, крупнейший торговый центр на ближайшие 1000 миров», — с гордым видом сообщила она мне, сворачивая с лестницы. Мы стремительно пробежали по коридорам и наконец достигли массивной двери, украшенной резными узорами рун и металлическими накладками. Эльфийка постучала и, Не дождавшись ответа, решительно толкнула дверь. Нас встретил строгий взгляд зеленых глаз секретарши, перебирающей бумаги. «Присаживайтесь, вас пригласят», — сухо махнула она на кресло у стены, не отрываясь от своих дел. Альра, не став спорить, опустилась в одно из антикварных кожаных кресел. Пришлось последовать ее примеру, умастившись рядом. Кабинет секретаря представлял собой образец функциональной строгости. Одну из стен целиком занимали деревянные стеллажи, доверху начиненные папками и свитками. Возле окна располагался массивный рабочий стол из темного полированного дерева с аккуратно разложенными пергаментами и пищевыми принадлежностями. Но, пожалуй, самым притягательным объектом в кабинете был удивительный агрегат, стоящий в углу. Выглядел он как мечта любого алхимика. Это был не просто набор котлов, трубок миниатюрных манометров и термометров. Это была целая система, искусно воплощенная в реальность, из полированной меди, серебра и темного металла, похожего на обсидиан. Пар, периодически исходящий из медных котлов, наполнял помещение ароматом свежесваренного кофе. Но в этом аромате чувствовались и более тонкие нотки лаванды, муската и еще чего-то неуловимо пряного. Небольшой сервант с запасами травяных чаев и кофе по соседству дополнял картину. Несколько мгновений натянутого молчания были нарушены мелодичным звонком колокольчика на столе Цербера в юбке. Она подняла глаза, бросив короткий взгляд, и кивнула в сторону двери кабинета. «Проходите, вас ожидают», — произнесла секретарша тихим, почти бесцветным голосом, после чего, вновь погружаясь в свои бумаги, мы встали со своих мест и направились к двери, которая медленно распахнулась перед нами, словно приглашая нас в святая святых. В центре просторного кабинета стоял мужчина средних лет, с серебряными прядями в волосах, обрамляющих волевое лицо и проницательным взглядом голубых глаз. Его одежда, выполненная в спокойных тонах серого и голубого цветов, казалась не просто тканью, а неким энергетическим полем, словно была соткана из самой стихии воздуха. Сдается мне, она в состоянии посостязаться по защищенности с лучшими образцами тяжелой пластинчатой брони. На широких запястьях поблескивали массивные и явно не декоративные браслеты. Всем своим видом грандмастер Таурин, маг воздуха, излучал спокойствие и внутреннюю силу. «Добро пожаловать!» Его голос, тихий, но глубокий, подобно эху в древнем храме, заставил ощутимо завибрировать воздух в помещении. «У нас много работы. Пожалуйста, располагайтесь». На мгновение повисла тишина. Грандмастер пристально разглядывал меня, будто изучая редкий экспонат в музее. Это не был просто взгляд. Я чувствовал на себе действие сканирующих заклинаний, от действия которых по коже спронеслась толпа кусачих мурашей. «Что же, рад приветствовать тебя в Детриксе», — наконец отмер Таурин, завершив, по всей видимости, свое молчаливое исследование. «Твое начальное обучение будем считать законченным. Настала пора не только брать, но и приносить пользу клану. Альра введет тебя в курс дела», — передав часть своих обязанностей, взглянул он на эльфийку. «Да, мастер, мы уже занимаемся этим вопросом», — с коротким кивком она сделала шаг назад, приседая в движении чем-то напоминающим реверанс, отчего ее кулоны, браслеты и украшения в волосах зазвенели легким музыкальным переливом, словно в подтверждение ее слов. «Никогда еще не видел эльфийку такой, обычно самоуверенная и насмешливая она расточала браваду, здесь же выглядела укращенной, но не подобострастной, будто напитывалась от Таурина мудростью и гармонией. Теперь внимание грандмастера вновь переключилось на меня. Было очевидно, что он изучил мое личное дело перед нашей встречей и сейчас решил уточнить заинтересовавшие его моменты. Первоначальная официальность в его голосе сменилась более теплым тоном, что обнадеживало. В основном его интересы, как и следовало ожидать, касались наследия Самлуха. К сожалению, у меня пока было мало необходимой информации. Я ничего не знал ни о торговых маршрутах, ни о товарах, что походили по ним. Единственное, что я мог, это пообещать высокому руководству получше подготовиться к нашей следующей встрече. После расспросов настала пора наставлений. К моему удивлению, большинство из них оказались весьма ценными. Старайся не увлекаться маханием мечом. Это, конечно, не бесполезный навык, но для мага не первоочередной. Для расширения кругозора, советую посетить местную арену. Посмотреть бои полноценных магов, сможешь почерпнуть для себя много интересного. А то смотрю, твой выбор новых печатей не отличается оригинальностью. В них, конечно, нет ничего плохого, но и удивить опытного противника стандартным набором у тебя не получится. Он посоветовал мне сосредоточиться на разработке собственных уникальных тактических приемов, гармонирующих со стихией пространства. В качестве примера он указал на желание получить печать силового щита, отметив ее слабость на текущем этапе моего развития. Тебе пока работы над аурным покровом хватит, а для дополнительной защиты проще будет использовать артефакты. Они будут значительно мощнее, чем недоработанные печати, к тому же не занимают драгоценные слоты. Зайди завтра ко мне, пороюсь в своем загашнике, подберу тебе замену щиту. На твоем месте я бы подумал над печатью астральных клонов. Если сможешь освоить ее, то получишь серьезный козырь в рукаве против любого противника, монотонно втолковывал мне дядька, заставляя очередной раз пересмотреть свои планы. Эта интересная печать позволяет магу создавать энергетические проекции себя, способные отвлекать противника. Причем она имела огромный потенциал для развития и действительно была неплохим приобретением для мага пространства. Даже на начальном уровне клоны не просто копировали меня, а являлись маяками, между которыми я мог мгновенно перемещаться. Во время битвы это может предоставить заметные преимущества, как, собственно, и во время бегства с поля боя. По мере развития печати, улучшенные клоны могли использоваться не только как ложные цели, но и как самостоятельные боевые единицы. От разведки и рассеивания вражеских заклинаний, до возможности наносить самостоятельные удары. Спорить было глупо, очевидно, что эта печать мне даст гораздо больше, чем силовой щит. Призрачное лезвие за неимением других дистанционных атак, мне хоть и со скрипом, но одобрили. При этом грандмастер напомнил об освоенных мною ударах простым оружием через проколы пространства. Он настоятельно рекомендовал не забрасывать развитие этого навыка, считая его намного более ценным, чем будущее лезвие, которое наберет силу еще очень нескоро. Как у тебя с подбором личного оружия? Вижу, что с мечом ты хорошо придумал, указал он на фальчион, висящий на моем поясе. Неплохо замаскировал хороший клинок, но с бронированными тварями он навряд ли сможет тебе помочь. Необходимо иметь оружие на все случаи жизни, способное приголубить любых противников. Зайди в клановую оружейную, там тебе помогут провести ревизию всего, что у тебя есть, и предоставят недостающие. Проследи за этим, Альра, дал он наставление моей сопровождающей. Заодно зайдите к Лему, я уже распорядился насчет артефактов для Гарри. Он в курсе и выдаст все необходимое. Ну и последний вопрос к вам, молодой человек, произнес он с легким, отеческим укором, глядя на меня. Вы ухитрились попасть в неприятную историю с бывшим наследником торгового дома Фири. Если уж вы решили не прибегать к дипломатии, то стоило бы закрыть этот вопрос с первого раза. Не все достойны милосердия, это вам урок на будущее. В этом я, пожалуй, был с ним согласен. Нужно было сразу пришибить засранца. По нему ведь было видно, что его только могила исправит. Но я еще не до конца избавился от моральных настроек прежнего мира, хотя и близок к этому. Теперь после открытого покушения на члена клана, спустить на тормозах ситуацию без попрания чести не получится. Они это тоже понимают и не горят желанием вступать в открытое противостояние с нашим кланом, осознавая, что не переживут его. Поэтому было решено оставить конфликт в личной плоскости. Через месяц состоится дуэль с твоим оппонентом до смерти одного из участников. Советую, как следует подготовиться к ней. Да, собственно, я хоть сейчас готов открутить ему голову. Раз он ей не пользуется, пожал я плечами, не в силах сдержать сарказм. Парень совсем не боец, не думаю, что за месяц что-то изменится. Вот об этом я и говорю. Обманчивая самоуверенность и тотальная недооценка противника, вскинулся глава, сверкнув молниями в глубине голубых глаз. Этого Рахима, можно сказать, уже списали со счетов, лишив титула наследника. А это значит, что с ним можно сотворить все, что вздумается, готовя к одному единственному бою. У торгового дома Фири хватит и денег, и связей для этого. Тот же род Мангур, трофейное кольцо которого я вижу на твоем пальце, с удовольствием возьмется за подобную задачу. Что могут сотворить потомственные химерологи, даже мне сложно представить. Так что я на твоем месте не обольщался, обозначив масштаб проблемы, сбил с меня спесь грандмастер. Ясно. Значит, придется получше подготовиться к предстоящей дуэли. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить, сказал я наконец, стараясь звучать уверенно. Это правильный подход, кивнул он с одобрением, убедившись, что я проникся возникшей ситуацией. Не стоит затягивать этот конфликт. Теперь за ним стоят не только ваши личные амбиции, но и интересы целых кланов. Не переживай, мы окажем тебе поддержку. Ты теперь будешь чаще появляться в Детриксе. Я попрошу пару наших ребят, чтобы поднатаскали тебя. Но впредь будь осмотрительнее, ввязываясь в конфликты. Это не повод совсем избегать их, но лучше гасить их в зародыше, не переводя в полномасштабную войну. На этом месте он сделал многозначительную паузу. Все, больше не задерживаю вас. Можете идти. И да в следующий раз я жду твою подругу. Захвати ее с собой. Будешь получать у Костеляна ключи от своих покоев. Советую забронировать соседние для нее. Хитро подмигнул он мне напоследок. Да уж, мое личное дело он изучил досконально. Это факт. Глава 19. Разговор с главой клана, хоть и длился не больше получаса, оказался весьма информативным и насыщенным. Затем Альра повела меня к упомянутому Костеляну. Оказывается, огромное здание, напоминающее крепости, целиком занимающее целый квартал, полностью принадлежит нашему клану. Нижние этажи и подвальные помещения были отданы под хозяйственные нужды и жилища прислуги. Здесь располагались склады, мастерские и даже строго геометрично распланированные, словно их отмерили с линейкой и транспортиром ровно под углом 90 градусов, фермерские угодья, где выращивалась магическая зелень для клановых алхимиков. В отличие от простого люда, мне же как новоиспеченному магу клана, полагались тесноватые, но уютные апартаменты на третьем, максимум на четвертом этаже. Когда заматерею и стану каким-нибудь архимагистром, то смогу переселиться повыше. Там заметно посвободнее и жилая площадь попросторнее. По словам Альры, в Детриксе на постоянной основе проживало довольно многочисленное братья членов клана. Еще больше появлялись тут наездами. И лишь единицы законченных интровертов всеми силами избегали столь многолюдного мира, но все равно имели выделенное кланом жилище. Проведя меня по лабиринту коридоров, который, казалось, тянулся бесконечно, эльфийка привела меня в тот же корпус, где жила сама, стойко перенеся все бюрократические заморочки у Костеляна этого апарт-отеля, которая по виду напоминала коменду из моего общажного прошлого. Я наконец-то смог расслабиться. После того, как дверь бесшумно скользнула в сторону, открывая вход в мои новые апартаменты, Альра, сообщив, что заскочит за мной перед ужином, умчалась по своим делам. Спальня с одинокой односпальной кроватью, которая могла спровоцировать приступ клаустрофобии, санузел и гостиная. Быстро провел я ревизию своего нового места жительства. Обстановка была скромной, но все необходимое для комфортного проживания на первое время в ней присутствовало. Кроме кровати, которая была, видимо, заточена под монашеский образ жизни. Облагораживанием интерьера можно заняться и попозже. Главное, не забыть сдать Костелянше казенную мебель, иначе последствия могут оказаться весьма удручающими. Окна из светлого дерева выходили во внутренний дворик, где был разбит живописный сад, чем-то напоминающий бонсай из страны восходящего солнца. В центре кряжисто подбоченись извивалось низкорослое дерево со сморщенной бордовой корой. Его тонкие листья и иголки растопырились в разные стороны, отбрасывая ажурные тени в скандинавском узоре. Под ним в высоко художественных позах притулились антрацитово-серые камни в послеполуденном солнце, переливающиеся легким перламутровым оттенком. Рядом с ним перспективное место для медитации дополняли белые экзотические цветы с крупными, бархатистыми лепестками и широкими темно-зелеными листьями. «Жить можно», — резюмировал я увиденное и, наконец, завалился на узкую кровать с высоким изголовьем. Так-то одному места хватало, тем более, что матрас на проверку оказался мягким и приятно обнял мое тело. Я закрыл глаза, позволяя мыслям унестись далеко от суеты и забот. Вечером Альра за мной так и не зашла, зато прислала вместо себя черно-белую парочку. «Вы тоже тут обитаете?» Обрадовался я визиту чернокожей красавицы и ее блондинистого напарника, который, не стесняясь, сгробастал меня в объятья. «По большей части мы тут наездами. Эй, Мануш, отпускай давай его, а то ревновать начну», — толкнула Тинкер расчувствовавшегося здоровяка, который явно перебарщивал с сентиментальностью. Было видно, что мои товарищи действительно рады меня видеть. Если задуматься, то в этом новом мире я провел не так уж много времени. Но калейдоскоп лиц, новых явлений и событий создавали ощущение, что люди, с которыми познакомился не так и давно, воспринимались чуть ли не как друзья детства. Подхватив с двух сторон под руки, они потащили мою тушку на ужин, который больше напоминал старую добрую попойку. Мы не стали ужинать в клановом заведении. Друзья решили поразить мое воображение, потащив меня в одно из пафосных мест Детрикса. Там к нам присоединился еще один старый знакомый. Карима определили учеником к клановому артефактору. Теперь он болтается в Детриксе на постоянной основе. Меню, белые скатерти, вышколенные официанты, полный набор серебряных столовых приборов. Это заведение действительно отличалось от простецких трактиров, к которым я уже успел привыкнуть. К сожалению, все эти внешние лакшери-атрибуты негативным образом сказались на размере блюд. Но, к счастью, не на их вкусовых качествах, тут стоило отдать дань уважения шеф-повару. Утром, стоя под прохладными струями воды, после приема микстуры антипохмелина, я долго восстанавливал в памяти события прошедшего вечера. Детрикс оказался на удивление интересным местом. По размерам он был гораздо меньше того же Рандеркуна, но по численности населения превосходил последний на порядок. Благодаря удачному расположению и благоприятным условиям для жизни, поддерживаемых местными хранителями, он стал важным торговым и ремесленным центром для граничащих с ним миров. Неудивительно, что наш клан также открыл здесь свое представительство. Как говорится, без бутылки было бы сложно разобраться в хитросплетениях местных реалий. Но, признаюсь без обиняков, тут даже целый ящик алкоголя не смог бы помочь сходу понять все, что здесь происходит. Мануш, Тинкер и Карим, как могли, весь вечер посвящали меня в курс местных дел, заодно знакомя со своей тусовкой. Собственно говоря, главный месседж не был для меня откровением. Следует вести себя прилично и не ввязываться в сомнительные дела, кто бы их мне ни предлагал. В остальном, клан не даст своего в обиду. Могли бы и не напоминать, я всегда стараюсь поступать согласно этому правилу. В местах, где нельзя при случае спрятаться за мнимое верховенство закона, сунув на лапу кому следует, деструктивное поведение чревато. Каким бы ты крутым ни был, на тебя всегда найдут управу. Это, конечно, не касается диких земель, где нет внятного общественного договора. Туда истекаются, сбиваясь в шайки, неблагонадежные представители общества. Кроме того, пришлось очередной раз отметить, что хиллеры везде в фаворе, особенно такие симпатичные и талантливые, как Тинкер. Неудивительно, что у нее появилось столько знакомых, учитывая, что многих из них она лично штопала. При этом не все они были представителями нашего клана. К нашему столику постоянно подходили поздороваться с этой очаровательной куклой Барби. А вот артефактор с начинающим воздушником таким похвастаться не могли. Карим лишь вздыхал и жаловался на вредного коротышку, который излишне ретиво взялся за его обучение. Мануш просто следил, чтобы никто из новых приятелей Тинкер не переходил черту. Едва я успел привести себя в порядок, как раздался настойчивый стук в дверь. Альра как будто почувствовала, что я готов, заявившись ровно в момент, когда мое сознание сфокусировалось, приобретая ясность. Она сжимала в руке пухлую записную книжку, протягивая ее мне. «Держи, тут расписаны все пространственные маяки, которые тебе потребуются в ближайшее время. Советую наизусть заучить», — бросила она мне книгу, словно мячик. «Заучить я заучу, но я не умею читать координаты с листа». Вообще не сталкивался с таким, словил я блокнот в кожаном переплете. «Пошли быстрее, мастера Лиам нас уже ждет, не нужно ничего считывать, там просто описание мест, куда ведут маяки. Сами координаты я уже скопировала в новый пробойник, сейчас получишь его вместе с другими артефактами». «Понятно», протупил немного. «И что, теперь мне во все эти места мотаться придется?» Стараясь не отставать от разогнавшейся Альры, на ходу потряс я пухлой книженцей. «Нет, конечно, это так на всякий случай. Вдруг когда-нибудь придется меня подменить». Остановилась она возле низкой, практически незаметной двери в одном из глухих коридоров ответвлений на верхнем этаже. Жаль, что здесь не было окон, вид, наверняка, был бы потрясающий. Нас действительно ждали. Едва мы остановились, как дверь дрогнула и с глухим грохотом отворилась, открывая проход в еще один, но совсем узкий коридор. Толщина дверного полотна и количество запоров говорили сами за себя. Коридор заканчивался очередной массивной дверью, которой не зазорно было бы похвастаться солидному банку. В самом хранилище нас ожидал невысокий худощавый мужчина, внешне похожий на канонического хоббита. За его спиной стоял Карим, тщательно изображая из себя прилежного ученика. Чуть сутулись, он через плечо разглядывал разложенные перед мастером артефакты, стараясь уловить каждое движение и слово мастера. Рабочее место мастера Лиама представляло собой воплощение первозданного хаоса. Огромный рабочий верстак был завален инструментами, деталями артефактов и магических устройств. Однако среди этого хаоса царила удивительная гармония, когда каждый предмет находился в зоне доступа мастера. Пара магических светильников, освещающих рабочую зону ярким, но мягким светом, создавали идеальную атмосферу для кропотливой работы. На носу у мастера красовались необычные очки, похожие на те, что носят часовщики. В них было множество линз, которые можно было комбинировать друг с другом, для изучения мелких деталей. Вскинувшись, он крутанулся на стуле, прищелкнул пару линз и, словно сканируя, по очереди осмотрел нас. «Проходите, молодые люди, не стесняйтесь. Я как раз заканчиваю проверку ваших артефактов. Это займет всего несколько минут», — приветливо сказал он, указывая на потертый диванчик у стены. Его некогда гобеленовая обивка была отполирована так, что первоначальный рисунок было невозможно разобрать. Карим, улыбнувшись, тоже поздоровался с нами, после чего вновь переключил свое внимание на артефакты. Не прошло и пары минут, как мастер Лиам, сняв свои внушительные окуляры, оторвался от изучения овального медальона из необычного пластичного материала. Негромко подсокав языком, он извлек его из рунного резчика и подозвал меня. «Подойдите сюда, юноша», — продолжил он апеллировать к моему возрасту, хотя сам выглядел не особо старше меня. «Проведем привязку, заберете все, и можете быть свободны». Привязывать пришлось 3 артефакта, а если совсем быть точным, то 4, потому что один из них был парным. Тот самый щит, который грандмастер Таурин обещал мне выделить из личной коллекции. Этим артефактом оказались внешне ничем не примечательные кожаные наручи, усиленные вшитыми металлическими прутками. Глянув на них, никогда не скажешь, что перед тобой мощный защитный артефакт. Лишь взяв в руки, удивишься, насколько они легкие, можно даже сказать, невесомые. Все видимые проявления зашитого в них рунного конструкта были нанесены с внутренней стороны. Нацепив их на себя, я не почувствовал даже намека на дискомфорт. После привязки наручи сами подстроились под меня, слегка изменив размер и форму. При активации они создавали на каждой руке по небольшому стихийному щиту. Однако стоило их соединить, сведя предплечья вместе, как защита сливалась в один ростовый щит. Основой артефакта послужила родная для грандмастера стихия воздуха. Для динамичного подвижного боя, который я практикую, это просто идеальный вариант. Закончив с проверкой наручей, я поделился капелькой своей крови с массивным кольцом. Это было новое пространственное хранилище, которое, помимо большого объема, имело серьезную защиту от желающих покопаться в чужом имуществе, но не настолько масштабную, как пластинка того медальона, которую до этого изучал мастер Лиам. Ее даже привязывать пришлось через специальный магический агрегат. «Так каплю крови сюда. Да не лейте столько, молодой человек, вы мне тут все изгвоздаете. Поверьте, хватит и одной капли», — укорял меня мастер. «Теперь запитайте своей манной вот этот контур. Спокойнее, вот так, секунду. Все, можете забирать. По поводу размещения на теле не буду давать советов. Лучше обратитесь к своей знакомой, она вам его и вживить поможет». Дело в том, что основное рабочее хранилище не предполагало открытого ношения. Работа у курьеров непростая, а клан не хотел рисковать своим имуществом. На случай форс-мажора у меня есть кольцо, которое можно будет без особого сожаления отдать. И нет, это не дешевая подделка. По своим возможностям оно намного превосходить мое старое хранилище. Даже режим стазиса есть, но все ценное полагалось перевозить во вживленном артефакте. Пока же кусочек необычного упругого материала, из которого был сделан медальон, я спрятал в своем новеньком кольце. Туда же пошел выданный мне свежий пробойник. Альра уже поработала с ним, забив координаты пространственных маяков. Напоследок разжился парочкой действительно боевых жезлов. Это не те дешевки, которые я встречал в продаже до сих пор. Разве что трофейный жезл молнии им не сильно уступал. Первый позволял работать со стихией огня. Мощность варьировалась от искры до полноценного огненного копья. Причем в него сразу было встроено воздушное ускорение зарядов, позволяющее хоть немного нивелировать основную слабость магии огня. Второй жезл был настоящей мечтой рудокопа, так как позволял работать с магией земли. Тут меня в меньшей степени интересовала боевая составляющая. Возможность относительно быстро обустроить безопасное место под ночлег в диких землях дорогого стоит. Теперь я смогу без лишних усилий вырыть небольшую землянку или поднять пару охранных стен. Правда, следует потренироваться в управлении этой стихией. Но у меня есть знакомые маги земли, думаю, смогу взять пару консультаций. Вышел я от кланового мастера артефактов в приподнятом настроении. Мне удалось разжиться действительно качественными вещицами. И даже тот факт, что мне за них еще придется расплачиваться, меня совсем не огорчал. Все, сейчас идем в портальную камеру. Проверишь свой пробойник, и я побегу, своих дел по горло. Оружейную уже сам посетишь. Не маленький, обвыкайся, наводи мосты с мастерами. Но лучше сначала тинкер вылови, а то еще ускачет куда. Груз для Геодора получишь в северном крыле. Там внизу склады, а над ними весь отдел снабжения сидит. Что еще? Перед посещением мастера душ подойди к грандмастеру Таурину. Он просил, давала мне на ходу инструкции Альра. Как будет время и деньги, погуляй по рынку, принарядись хоть немного. А то выглядишь как простой наемник. Не подобает клановому магу носить подобные одежды в золотом квартале Детрикса, могут неправильно понять. Пространственные перемещения во плоти клана были надежно заблокированы охранными структурами. Портальная камера – единственное место, где без последствий было можно пользоваться магией пространства. Добравшись до нее, эльфийка встала у меня за спиной, ожидая, пока я не нащупаю маяк, ведущий в гости к Геодору. «Слушай, а зачем ты заставила меня занести координаты этого маяка в пробойник, если мне выдали новый уже с ними?» – спросил я, вертя в руках оба пробойника и пытаясь понять, какой из них выбрать. «Когда сам заносишь точку маяка, проще потом ее обнаружить. Бери тот, что выдали, тебе с ним работать», — дала совет Альра, звякнув своими фенечками. «И поторапливайся, у меня реально проблемы со временем». Последовав ее совету, выбрал артефакт и полез в записную книжку, благодаря которой выяснил, что координаты Геодора записаны в первый слот памяти. Дальше дело техники. Минута, и портал открыт. Вот и ладненько. Молодец. Удовлетворенно похлопала меня по плечу опекунша. Дальше сам разберешься. Не надорвись только. Не пытайся за раз все грузы перекинуть. Дала она последнее напутствие и, открыв портал, исчезла в нем. На том месте, где она была полмгновения назад, остался лишь воздушный поцелуй, который она успела мне послать, махнув ладонью. Перед посещением оружейного мастера я решил сбегать перекусить. Тем более, что Эльра мне не дала позавтракать. По дороге завернул к Тинкер, но не застал ее у себя. Утолив голод в одном из клановых буфетов, спустился с верхних пафосных этажей поближе к простому народу и отправился искать оружейную. С этим проблем не возникло, месторасположение не было секретом, учитывая, что многие рядовые члены клана ее периодически посещали. Просторное помещение, наполненное специфическими запахами металла, камней и масел, встретило меня гомоном басовитых голосов. Пара грузных мужиков отчаянно спорили между собой о стоимости, сдаваемого в ремонт оружия, груда которого лежала на столе между ними. Ни один из них не хотел уступать оппоненту, лишь сильнее распалялись, приводя все новые аргументы. Остальные посетители лишь косились на крикунов. Несколько человек бродило между стеллажами и оружейными стойками, приглядывая себе обновку. Кто-то нудно втолковывал позевывающему мастеровому, что он хотел бы добавить к своей защитной амуниции. Молодой парень в сопровождении повидавшего жизнь сержанта разбирал завал выданной ему экипировки. Видимо, он, как и я, был здесь новичком. Мое появление не осталось незамеченным. Хлопнув дверью, появился новый менеджер данного заведения, не менее коренастый, чем присутствующие. Почесывая растрепанную грязную шевелюру, он подошел ко мне и поинтересовался: «Чего изволите? Они долго так орать будут?» Я покосился на спорщиков. «Это Рубен, тот еще жмот, за медяшку удавится. Вчера караван с дотрукайских порогов привел. Пару раз на лихих людей нарывались в пути. Вот принес починять отрядное снаряжение, да трофей избагрить. Наш Макароныч тоже кремень, свое не отдаст. Так что это надолго. Они старые приятели, любят пособачиться. Потом в кабак пойдут отмечать сделку». Вспомнив совет Таурина дополнить свой арсенал, объяснил подкопченному крепышу в двух словах, что мне требуется. Потратив порядка 10 минут, я осмотрел представленные на стоках варианты. Как и предполагал, особого восторга они у меня не вызвали. Все-таки тут экипировались обычные клановые бойцы. Господа маги подходили к своему снаряжению в индивидуальном порядке. Но все же я без обновки не ушел. Массивный, добротно сделанный шестопер, для колупания бронированных целей самое то. А вот имеющиеся в наличии копья, забраковал. Для меня они были излишне длинными, я ведь не в македонской фаланге воюю. Доспехи даже не стал примерять. Громоздкие, тяжелые, в общем тоже не мой вариант. Поэтому решил подкопить деньжат и при случае побродить по оружейным лавочкам Детрикса, поискать что-нибудь более подходящее. С этими мыслями я сидел в приемной грандмастера Таурина, чувствуя себя молодым практикантом, который только что прибыл на предприятие. Помимо меня аудиенции дожидалась серьезная дама, чей строгий вид и безупречная осанка могли бы дать фору даже молчаливой секретарше шефа, бросающей в нас подозрительные взгляды. Рядом с ней находился второй персонаж, сумевший дожить до преклонных лет, пожилой и крайне худой старик с усталым, но мудрым лицом. Они оба, не стесняясь, внимательно разглядывали меня, казалось, изучая каждое мое движение, словно пытаясь разгадать мою сущность. Острый взгляд дамы был холоден, бесцеремонно проникая в самые глубины моей души, выискивая в ней дурные намерения. В свою очередь взор пожилого мужчины был мягким, но не менее пристальным. Интересно, чего они на меня так уставились? Посмотреть больше ни на кого. Я вроде не местная знаменитость, по крайней мере пока. Эту натянутую сцену прервало появление грандмастера. «О, вы уже в сборе. Хорошо проходите», — предложил Таурин всей нашей компании следовать за собой. Единственным, кого удивил такой поворот событий, был я. Как оказалось, остальные были прекрасно осведомлены о теме предстоящего разговора. Еще в прошлую нашу встречу Таурин настоятельно рекомендовал мне как можно скорее обзавестись собственной свитой, не в виде кучки дебилов, которые будут ходить по пятам и тешить мое самолюбие, восхваляя великого покорителя пространства. Нет, речь шла о профессионально подобранной команде, способной значительно облегчить мне жизнь, снять с плеч груз рутинных задач, от простых слуг, помогающих наладить комфортный быт, до подмастерей, на которых можно переложить часть простых поручений, освобождая меня для более важных дел. Вот именно с этим вопросом грандмастер решил мне помочь, предоставив проверенных кланом кандидатов. Первая мысль о том, что эта попытка усилить контроль надо мной, была сразу же отброшена. Во-первых, клан и так обладал доступом ко всей необходимой информации о моей деятельности, да и скрывать мне, по правде говоря, особо нечего. Во-вторых, и это гораздо важнее, вассальная клятва, которую должны будут принести претенденты, наложит на них серьезные ограничения. Это не просто высокопарные слова, которые можно будет нарушить при первом же удобном случае. Это ритуал, который проведет мастер душ, связав нас незримыми узами клятв. Нарушение хоть одной из них приведет к крайне тяжелым последствиям. Это, кстати, касалось не только моих будущих вассалов, но и меня самого. Я, как их сюзерен, также обязуюсь в полной мере исполнять свои обязанности перед теми, кто доверил мне свою судьбу. Зато теперь стало понятно, почему они так пристально пялились на меня в приемной. По-видимому, им не предоставили достаточного времени для принятия столь важного решения, просто поставив перед фактом. Вот и гадали, стоит ли им связывать со мной свое будущее. Ведь вариант отказаться тоже был предусмотрен. Они не рабы, и должны принять это, скажем так, судьбоносное решение самостоятельно. Продиктовано это рациональным расчетом. Для достижения наилучших результатов, наша связь должна быть добровольной. Хотя, если говорить откровенно, пожилой вояка недолго раздумывал. Даже вопросов особо не задавал, сразу озвучив свое согласие. Ну, понять мотивы Рашида было легко. Неодаренный боец, всю свою жизнь отпахал на благо клана. Сейчас этот старец находился на заслуженной пенсии, заодно помогая обучать подрастающее поколение. Клановые целители поддерживают здоровье на приемлемом для его возраста уровне. Но годы берут свое, и с этим ничего нельзя было поделать. Нет, варианты, конечно же, есть. Но простой безродный воин просто не в состоянии скопить необходимую сумму, чтобы всерьез рассматривать их. Но тут появляюсь я, а вместе со мной шанс на новую жизнь. Всего-то нужно сменить телесную оболочку. Думаю, ответ очевиден. Мне тоже прямая выгода получить в слуги столь опытного воина, дорогого стоит. Правда, тело ему достанется нестандартное. Трофейный бледнокожий рыцарь, которого я получил от брата Нейгунчиня после нападения на нас. Пока слабо себе представляю, как уживусь со здоровяком, который чуть не прибил меня, но надеюсь, получится быстро справиться со своими комплексами. Зато если все пройдет удачно, такому бойцу цены не будет. А вот второй кандидат на роль моего личного слуги буквально засыпал меня вопросами. Оказалось, что внутреннее содержание Мильвии не особо отличалось от внешнего вида. Строгая тетушка с полчаса пытала меня прежде, чем дать свое согласие. По ее напряженному виду можно было понять, что она тщательно взвешивает все за и против. Ее мотивация, в целом, тоже не была для меня секретом. Переходя из безликих клановых управленцев в личные слуги, возможно, Мильвия что-то и потеряет в материальном плане, но зато заметно повысит свой статус. А если я не оплошаю, то в будущем она не только вернет свои доходы, но, скорее всего, получит неизмеримо больше. Мне тоже не помешает свой человек, на которого можно переложить всю работу с финансами. Тот же отчет по товарообороту в Рандеркуне, теперь ее головная боль. Таурин, представив мне моих будущих подопечных, в наш разговор не лез, занимаясь своими делами. Но как только последние слова были произнесены, он тут же оторвался от бумаг, которые изучал. «Я рад, что вы так быстро смогли договориться, хотя другого от вас и не ожидал», — коротко похвалил нас шеф за оперативность и выставил из кабинета. Выйдя в приемную, я застыл на пару секунд, не совсем понимая, что мне делать дальше. Мое замешательство считала Мильвия, которая после нашего разговора заметно изменила свое поведение. Теперь она не кидала на меня тяжелые давящие взгляды, незаметно преобразившись в сосредоточенную на своей работе помощницу. «Во сколько вы записаны на прием к мастеру душ?» Поинтересовалась она у меня и жестом бывалого фокусника, выхватила из воздуха толстый кожаный блокнот и перьевую ручку. До посещения Захира Светлого оставалось еще 3 часа, о чем я и сообщил своим новым подопечным. Мильвия предложила провести их с пользой, выпить чаю и обсудить наши дальнейшие действия. Она неплохо ориентировалась на местности, поэтому уже через 5 минут мы сидели за столиком небольшой уютной кафешки, куда они часто бегали с подругами заморить червячка. 2 пары глаз уставились на меня, по-видимому, ожидая развернутого рассказа. Но терять время на пустую болтовню действительно не стоило. Поэтому я начал озвучивать свои первоочередные задачи, давая им пищу для размышлений. На удивление это дало результат. Уже через час я с Рашидом вновь оказался в оружейной мастерской. Старого вояку здесь хорошо знали. Отмахнувшись от рядовых работников, он без лишних церемоний вызвал одного из старых мастеров. Отойдя в уголок, он 5 минут что-то тихо обсуждал со своим приятелем. В результате этих переговоров мне удалось разжиться добротной офицерской бригантиной, извлеченной на свет из загашника. Проведя примерку и сняв мерки, мастер обещал самолично за 2 дней подогнать ее мне по фигуре. Вместе с артефактными наручами, она заметно поднимет мою защищенность. Усиленные бронепластины из бюджетного терналия хоть и не являлись венцом кузнечного мастерства, но все равно на голову превосходили мою старую кожаную броню. Вот с самой головой пока была проблема, вернее, с ее защитой. Мне так и не удалось подобрать подходящий шлем, который бы не ограничивал обзор и не сковывал движение. Превращаться в тяжелого рыцаря я не собирался. Мобильность и скорость – мое все. Поэтому решил, что, как и раньше, за защиту головы будет отвечать аурный покров, а дальше чего-нибудь придумаем. Массивный шестопер мне тоже заменили на более изящный клевец. Взмахнув им 2 раз, остался доволен приобретением. И напоследок дополнил свой арсенал оружия крепким коротким копьем из того же загашника. На этом решил пока ограничиться. При необходимости всегда можно будет добрать недостающие. Да и вообще, лучше экипироваться не массовой продукцией местных оружейников, а с братом Найгунчиным при случае поговорить. Думаю, у него в амбарах может много чего интересного найтись. Правда, стоит умаслить старика, подчистив от аномалии еще 2 места в Рандеркуне. Пока мы с Рашидом раскулачивали алчных оружейников, Мильвия тоже не сидела без дела. Забрав список заказов от Геодора, она незамедлительно отправилась с ним в отдел снабжения, где до недавнего времени работала одним из учетчиков. Мы договорились, что она сформирует 1-ю партию товаров на отправку в Горный форт. Вес грузов не должен был превышать 1 тонны. Больше брать побоялся, решив, что для 1-го раза этого будет достаточно. В итоге встретились мы с нервничающей Мильвией, в местном лазарете за пару минут до назначенного времени. Хорошо, что я отправил сопровождавшего меня Рашида предупредить ее о возможной задержке. Все потому, что мне удалось озадачить отыскавшуюся там Тинкер вживлением артефактной пластинки. Я наивно предложил просто засунуть ее под кожу предплечья, но моя старая знакомая, как бывалый контрабандист, забраковала эту идею. Ты чего, ее же видно будет, да и нащупать легко. Нет, так не пойдет. В итоге она обернула гибкой полоской плечевую кость, безжалостно распоров мне руку. Неприятно, но стоит отдать должное ее навыкам хиллера. Боли я не почувствовал, лишь легкий дискомфорт от зрелища. Даже шрама не осталось. Правда, провозилась подруга дольше запланированного, чем и было вызвано мое позднее появление. Захир Светлый, великий мастер душ, ни капли не изменился с нашей последней встречи. Все тот же наряд из длинных светло-бежевой одежды массивного артефакта на шее. Не отвлекаясь на лишние формальности, он провел процедуру приема в личные слуги, осчастливив их новыми астральными печатями. Проверив свою работу, он отправил Мильвию во свояси, а вот Рашида увели его помощники, готовить к предстоящему ритуалу. Печать слуги привязывается к твоему клановому клейму. Дождись, когда их структура стабилизируется. Лишь после этого можешь обращаться к ним, дал он краткие пояснения. С моим выбором мастер уже был ознакомлен, поэтому успел подготовиться. Щелкнув массивными застежками своего саквояжа, он извлек пару кристальных сфер, в которых были заключены заготовки магических конструктов. Перед тем, как перенести их на мое астральное тело, он тщательно проверил их, используя необычный артефакт. Убедившись в работоспособности рунных структур, как всегда невозмутимый Захир повернулся ко мне и произнес: «Тебе лучше прилечь, но перед этим возьми-ка, выпей», — протянул он флакон с мутно-серым зельем. «Теперь закрывай глаза и постарайся расслабиться». Очнулся я лишь спустя сутки после того, как глотнул эту забористую жижу. Выходит, все-таки приложило меня откатом. Но был и положительный момент: неприятные ощущения, обычно сопровождающие серьезные манипуляции с тонким телом, уже практически исчезли. От души зевнув, я потянулся всем телом, разгоняя кровь, и встал с шелковых простыней. Эта отдельная палата была куда уютнее того помещения, где я впервые пришел в себя в этом мире. Подойдя к маленькому оконцу, я обнаружил, что оно выходило прямо во внутренний двор. С минуту поборовшись с подклинивающими шпингалетами, настежь распахнул его. Глубоко втянув прохладный ночной воздух, стараясь максимально провентилировать легкие, задумчиво произнес вслух: «Ну что ж, хватит филонить, пора возвращаться к делам. Продолжение обязательно следует».